Приемная Победоносикова. Наверху во всю стену большая вывеска. Главный начальник по управлению согласованием, главнач ПУПС, товарищ Победоносиков. Приема нет. Ниже надписи: без доклада не входить, кончил дело, уходи, не шуметь, не курить, не плевать, не сорить и другие. У двери, ведущей в кабинет главнач ПУПСа Победоносикова, стол его секретаря Оптимистенко. На столе телефоны и несколько стаканов чая. Оптимистенко попивает чаек и принимает просителей. Входит скромно одетый мужчина с подвязанной забинтованной рукой. В чем дело, гражданин? Я вас прошу, товарищ секретарь, увяжите. Пожалуйста, увяжите. Это можно увязать и согласовать, это можно. Каждый вопрос можно и увязать, и согласовать. У вас есть отношения? Есть отношения. Такое отношение, что прямо проходу не дает. Материт и дерется. Дерется и материт. Это что ж, вопрос вам проходу не дает? Да не вопрос, а Пашка Тигролапов. Виноват, гражданин. Так как же Пашку можно увязать? Это верно. Одному никак не можно увязать. Но вдвоем, втроем, если вы прикажете, так его и свяжут, и увяжут. Я вас прошу, товарищ. Увяжите вы этого хулигана. Вся квартира от него стонет. Ну, чего вы с такими мелочами лезете в крупные государственные учреждения? Обратитесь в милицию. В дверях появляется старая женщина с сумкой в руках. Оптимистенко продолжает пить чай. Вам чего, гражданочка? Согласовать, батюшка. Согласовать. Ну, это можно. Согласовать и увязать это можно. Каждый вопрос можно и увязать, и согласовать. У вас есть заключение? Нет. Нет, батюшка. Нельзя ему заключение давать. В милиции сказали, можно, говорит, его на неделю заключить. А чего я тогда батюшку кушать-то буду? А потом и заключение выйдет. Он ведь меня опять побьет, вот. Виноват, гражданочка. Вы заявляли, что вам согласовать треба. А что же мне мужем голову морочите? Так ведь меня с мужем-то и надо согласовать, батюшка. Не согласно мы живем. Пьет он очень вдумчиво. Женщина ставит на стол целую батарею бутылок. Особенно перед чисткой. Вот. А Тронкева боимся, так как он партийный. Ну чего вы с такими мелочами лезете в крупное государственное учреждение? Мы мелочами заниматься не можем. Оптимистенко складывает в сумку бутылки, заботливо помогает женщине одеться. Государство крупными вещами интересуется. Ну, фордизмы разные. О, все. Вбегают взволнованные Чудаков и велосипедки. А вы что? К товарищу Победоносику. Экстренно, срочно, немедленно. Срочно, немедленно. А я вас узнаю. Это вы сами или ваш брат? Ну, тут ходил молодой человек. Да нет, это я сам и есть. Да нет, он же без бороды. Я был даже без усов, когда начал толкаться к вам. Товарищ Оптимистенко, с этим необходимо покончить. Мы идем к самому главначпуксу. Нам нужен сам товарищ Победоносик. Не треба. Не треба вам его беспокоить. Я же вас, собственно, лично вполне могу удовлетворить. Все в порядке. На ваше дело имеется полное решение.